Уже в сентябре 1607 года фламандец Франц Пурбис, агент мантуанского герцога Гонзаги, заядлого коллекционера художественных ценностей, сообщил о продаже двух превосходнейших полотен кисти Микеланджело Меризи из Караваджо. Одно из них с четками, самое большое, 18-20 пядей, и за него просят всего лишь 400 дукатов. Я не посмел делать никаких предложений, не зная намерений вашего высочества, но меня заверили, что картина не будет продана, пока вы не изъявите свое пожелание. Второй картиной, упомянутой Пурбисом, была новая версия Юдифи и Алаферне, написанная Караваджо тогда же в Неаполе и впоследствии утерянная. Герцог Гонзага не внял рекомендации своего агента и промолчал. Тогда фламандские живописцы Винк, Пурбис и Финсон сложились и, опередив замешкавшегося испанского графа Вилла Медьяна, купили картину в складчину. Финсон снял с распятия апостола Андрея и экстаза Магдалины копии, которые теперь принадлежат Марсельскому музею. Таким образом, Мадонна с четками отправилась в Амстердам, где оказалась в Доминиканской церкви святого Павла, а в 1786 году была подарена австрийскому императору Иосифу II. Несмотря на тянущийся за ним шлейф дурной репутации и совершенное преступление, Караваджо обрел в Неаполе столь громкую славу, что о нем заговорили как о самом выдающемся мастере современности. Если посмотреть на перечень выполненных там работ, трудно себе даже представить, как за сравнительно короткое время неаполитанского затворничества, когда мысль о неминуемом возмездии нет-нет, да и опаляла сознание, художник смог написать свыше дюжины великолепных произведений, взбудораживших местную аристократию и простой люд. Но прекрасный город на берегу Тиренского моря по-прежнему оставался для художника чужим. Он мечтал о возвращении в Рим, а путь туда, как его убедили доброжелатели, лежал только через Мальту. После недельного плавания 12 июля 1607 года Караваджо высадился на Мальте. О его прибытии говорится в рапорте агента Инквизиции, в котором также сказано, что вместе с художником прибыли маркиз Маласпина и банкир Коста с младшим сыном. Своим именем Мальта обязана, по одним данным, греческому слову «мелита» – «медовая», по другим – финикийскому «маллат», что означает «укрытие». Испокон веку остров служил надежным убежищем как для спасающихся от шторма мореплавателей, так и для рыскающих по морю пиратов. В 1530 году император Карл V подарил Мальту и соседний остров Готце духовному рыцарскому ордену святого Иоанна Иерусалимского, который был изгнан атаманскими турками из прежней его цитадели на острове Родос. В 1565 году мальтийские рыцари, число которых превышало тогда 700 человек, под предводительством магистра ордена Жана де ла Валетта героически выдержали многомесячную турецкую осаду и победили, став мощным оплотом христианства на всем Средиземноморье. День снятия осады, 24 июня, совпавший с днем поминовения Иоанна Крестителя, ежегодно с помпой отмечался на острове. Рыцарский орден являлся закрытой военной организацией и аристократической кастой, доступ в которую неофитам был затруднен. Нужны были солидные рекомендации и крупные денежные или иные вклады. В братство иоанитов входили отпрыски самых состоятельных дворянских родов Европы. Их приток особенно возрос после 1601 года, когда магистром ордена стал Алоф де Виньякур, придававший первостепенное значение омоложению рыцарского состава. При нем братство иоанитов стало симбиозом воинствующего монашества и рыцарей удачи, а точнее авантюристов, готовых ради наживы пойти на все. Иностранные купцы, посещавшие остров с товарами, настолько поражались нравом тамошней золотой молодежи, что прозвали Мальту второй Гоморой. В Мальтийском ордене были заинтересованы Испания, Рим, Генуя и Венеция, имевшие в его лице мощный форпост перед растущей угрозой со стороны флота атаманских турок. Важную роль на Мальте стали играть конторы крупных европейских банков, которым были предоставлены значительные налоговые поблажки. Но независимое положение ордена вызывало опасения Рима. Когда им была предпринята попытка учредить там инквизицию, мальтийские рыцари решительно воспротивились и согласились только на присутствие одного ее представителя с весьма ограниченными правами, но без вмешательства во внутренние дела и политику ордена. На Мальте Караваджо ждала неожиданная встреча с товарищем детства Фабрицио Сфорца Колонна, командующим ныне Мальтийским галерным флотом. Они были ровесниками, имевшими за плечами бурно проведенные годы молодости. На Караваджо вдруг пахнуло милыми воспоминаниями безмятежного детства, и было так радостно повстречать знакомое лицо. Но при первой же встрече Караваджо понял, что здесь не принято распространяться о прошлом, и собеседник то и дело оглядывался по сторонам, видимо, зная, что уши инквизиции всюду. А Фабрицио Сфорца было что скрывать. Недавно из секретных архивов просочилось, что он, став приором ордена иоанитов в Венеции, причем столь высокая должность досталась ему отнюдь не за особые заслуги, а лишь благодаря громкому имени и связям, оказался причастным к тяжкому преступлению. По одним версиям речь шла об убийстве в Милане, по другим – о чем-то таком, что невозможно даже вообразить.